Глава 15. Безденежье продолжало душить нас обоих. И я осознавала, что нужно что-то менять. Нужно вылазить из этого омута долгов, кредитов. Я не могла остановиться в свое время. Мы взяли кредит на машину, которая разбилась, когда у нас закончилась страховка. Мы взяли ипотеку на квартиру и потом открыли лимит на двух картах для ремонта. Просто по уши в долгах, и нет им ни конца, ни края. На следующее утро я приняла решение найти высокооплачиваемую работу. Я начала искать варианты, отправлять резюме и готовиться к собеседованиям. Я знала, что это единственный способ улучшить наше финансовое положение и дать своей семье шанс на лучшее будущее. Только ни черта у меня не выходило. Слышали, что у меня двое детей, что нет опыта и так далее и тому подобное. И продайте мне косметичку, потому что самый большой, более или менее доход был именно с продаж в колл-центрах. Но меня туда не брали, разве что в самые зачуханные, самые отстойные и на много часов или за копейки. В сотовые компании, в компании интернет-провайдеров я так и не могла попасть. Вернувшись домой после одного из собеседований, я получила сообщение от Романа. «Я горжусь тобой. Ты сильная женщина, и я верю, что у тебя все получится». Эти слова тронули меня до глубины души. Я знала, что он поддерживает меня, и это давало мне силы продолжать бороться. А потом он написал то, что поразило меня. И это плохо, что ты сильная женщина, Ника. Сильным должен быть мужчина. Я поняла, на что он намекал. Нельзя сказать, что я об этом не думала. Но разве важны деньги? Разве нужно мерить любовь к мужчине размерами его кошелька? Когда я выходила за Лёшу, он работал на заводе водителем. Крутился, что-то там вывозил незаконно, но деньги были. Не огромные, но достаточно, чтобы купить телевизор, стиральную машинку. Потом там что-то произошло, и он быстро уволился. Устроился на авиазавод механиком, и то по знакомству, а еще подрабатывал по выходным и по ночам в охране. Когда-то я спрашивала его, не хотел ли он большего, не стремился ли стать начальником смены и выше. Все-таки авиазавод, выкупленный олигархом, это прибыльное место. Но он тогда ответил на полном серьезе, что у него нет амбиций, что он не сможет быть начальником и не хочет нести ответственность. Это не для него. Тогда меня это устроило. Сейчас я думала о том, что спустя 5 лет на своей работе он мог уже получать в 2 раза больше, подняться по служебной лестнице, но этого не случилось. Да, он такой. У меня хороший муж, он добрый, он любит наших детей, и он старается не всем быть начальниками. Я накричала сама на себя и решила, что больше никогда не буду думать о том, что наши финансовые проблемы — это вина Лёши. На следующий день я решила устроить ужин для Алексея. Я приготовила его любимые блюда, постаравшись создать уютную атмосферу. Он пришел домой уставший, но когда увидел накрытый стол, его глаза загорелись. «Ты не представляешь, как это приятно, Ника», — сказал он, целуя меня в щеку. «Я так устал на работе, а тут такой сюрприз». «Я хотела, чтобы ты немного отдохнул», — ответила я, стараясь улыбнуться. «Мы можем просто поговорить и расслабиться». Мы сели за стол, и Алексей начал рассказывать о своих трудовых буднях. Я слушала его, кивая, но мои мысли постоянно возвращались к Роману. Я чувствовала, как внутри меня растет тревога. После ужина мы сели в гостиной, и Алексей внезапно стал серьезным. «Ника, я знаю, что у нас были трудные времена», — начал он, взяв меня за руку. «Но я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, и хочу, чтобы у нас все получилось». Я посмотрела на него, чувствуя, как сердце сжимается от вины. Он был хорошим человеком, и я знала, что он старается ради нас. Но сегодня я подумала о том, что недостаточно старается, и меня это начало мучить. «Я тоже хочу, чтобы у нас все получилось», — сказала я, сжимая его руку. «Но нам нужно больше времени проводить вместе. А наша работа, наши долги — все так сложно». Мы долго говорили, стараясь разобраться в наших чувствах и планах на будущее. Алексей предложил попробовать выделять себе по нескольку часов каждые выходные, чтобы вернуть утраченное доверие. Поздно вечером, когда я легла в постель, телефон снова зажужжал на беззвучном. Это был Роман. Он прислал фото, на котором был он сам, с игривой улыбкой и текстом. «Я не могу больше ждать. Я хочу тебя сейчас». Я почувствовала, как мое сердце начинает биться быстрее. Я ответила: Ты даже не представляешь, как я скучаю по тебе. Мечтаю о наших встречах каждую минуту. Роман, твои слова заводят меня. Я хочу, чтобы ты была здесь, рядом. Хочу ощутить твое тепло. Твои губы на своих. Я тоже этого хочу. Хочу почувствовать тебя внутри. Слышать, как ты шепчешь мое имя. Эти слова пробудили во мне волну страсти. Я чувствовала, как внутри все сжимается от желания. В этот момент я поняла, что не могу больше отрицать свои чувства. Пора признаться самой себе. Я влюблена, по-сумасшедшему, невероятно влюблена в этого мужчину. И я мечтаю о нем каждую секунду. Мой муж проигрывает в сравнении с ним. И да, я сравниваю. Не могу не сравнивать. Это происходит само собой. На следующий день Алексей снова был внимателен и заботлив. Он писал мне с работы, спрашивал, как проходит мой день, но его слова не могли затмить тех чувств, которые я испытывала к Роману. «Алексей, надеюсь, у тебя все хорошо. Думаю о тебе. Я. Все в порядке, спасибо. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Я тоже думаю о тебе». Ложь. Грязная и подлая ложь. Я не думаю о нем. Я хочу, чтобы он нашел себе побольше работы, чтобы он почти не появлялся дома, и я снова могла возобновить свои встречи с Ромой. Эти сообщения были как блеклая копия сообщений Романа. Но я понимала, что внутри меня все изменилось. Мое сердце принадлежало другому человеку, и я не могла больше притворяться. Вечером Алексей предложил снова провести романтический вечер. Мы приготовили ужин вместе, смеялись и вспоминали наши лучшие моменты. Я пыталась наслаждаться этим, но мое сердце оставалось холодным. «Я хочу, чтобы у нас все было хорошо, Ника», — прошептал он. «Я стараюсь для нас, для нашей семьи. Я знаю, Алексей». Ответила я, стараясь скрыть свои настоящие чувства. «Спасибо тебе за все. Мы снова занимались сексом, но даже в этот момент мои мысли были о Романе. Я чувствовала, что предаю не только мужа, но и себя. Наша страсть уже не была той, что раньше, и я не могла ничего с этим поделать. Разочарование, притворство, пустые признания, а потом ненависть к себе. В обеденный перерыв я получила сообщение от Романа. «Ты мне снилась сегодня. Я хочу увидеть тебя, хочу почувствовать тебя рядом». Мое сердце дрогнуло. Я ответила, я тоже хочу этого. Но сейчас все так сложно. Я ищу работу, пытаюсь наладить отношения с мужем. Роман, ах да, я забыл. Ты ж пытаешься наладить свои отношения со своим? Когда он тебя трахает, ты думаешь обо мне? Я яростно отшвырнула сотовый и закрыла лицо руками. Щеки пылали, и я чувствовала ярость от того, что Роман прав. Мне казалось, он дал мне пощечину. А когда вернулась от меня, ему тоже дала? Или все же подмылась? Выключила сотовый и разрыдалась, закрывшись в ванной. У меня было ощущение, что меня только что ткнули носом в дерьмо. Мое собственное дерьмо. Шлюха. Вот я кто. Посмотрела на себя в зеркало и плюнула в свое отражение. Вечером я снова получила сообщение от Алексея. Что делала сегодня? Нашла что-то? Почему не пишешь? Я скучаю. Я ответила, день был сложным, но я справляюсь. Спасибо, что спрашиваешь. В дверь позвонили, и я пошла открывать. А когда открыла, оторопела. Там стояли две женщины. Они вручили мне бумагу, в которой было написано, что если мы не внесем платеж по кредиту, нас вызовут в суд, и сумма вырастет в несколько раз. Я кивала, что-то подписывала, обещала заплатить. А сама чувствовала, что от безысходности не имеют пальцы рук и ног. Именно тогда я наткнулась на объявление на бирже фриланса. Требуется девушка в массажный кабинет администратором. Не секс. Конфиденциальность гарантирована. И я туда позвонила. И уже через час ехала в метро в центр города. Кабинет находился на одной из центральных улиц в закоулке. Без вывески, без ничего. Двери и крутая лестница вниз. Большой зал, барная стойка, за ним сидит девушка с поплывшим взглядом, вся размалёванная, с распущенными длинными волосами. На ней трусики и лифчик. «Чё, на работу пришла?» — спросила она. «Сейчас крокодила позову». Я не успела ничего ответить, как она набрала по сотовому. «Генка, новая массажистка пришла, смазливая, ждет тебя». Я немного смутилась. Иначе представляла себе массажный кабинет. Я думала, это должно быть в клинике, но это место клинику совершенно не напоминало. Скорее, я боялась сказать себе, на что это было похоже. В коридор вышла девушка с упаковкой влажных салфеток, замотанная в полотенце. Она положила на стойку деньги. Он хочет продлить еще на полчаса. «Ну ты крутая пися, королева Мона! А то! Я что, зря сиськи себе делала?» Я выдохнула, потом оглянулась и увидела на кожаном диване нескольких мужчин. «Привет!» — резко обернулась и увидела мужчину с большим горбатым носом. Он усмехнулся своими большими лошадиными зубами. «Да, симпатичная. Опыт есть?» «Я по объявлению администратором». Лошадиная улыбка пропала, и он нахмурился. «А, админом, ясно. Я думал, новая девочка». «Нет, я админом». «Тогда пошли, объясню, что надо делать». «Подойдет? Завтра начинаешь». «Наша админ вчера загремела в больничку с передозом. Кстати, сразу, никакой наркоты на территории СПА». «Я не употребляю, даже не курю». «Ну и молодец. Пошли. Зовут как?» «Ника». «Придумай другое имя. Свое никто здесь не говорит». «Здесь это где?» Мы прошли в его кабинет. На комоде стоят бутылочки с маслом, упаковки с бумажными полотенцами, стопка банных полотенец. «Садись». Сам сел напротив меня. «У нас массажный кабинет. Официально спа-салон с услугами массажа. Но мы не проверяем, что наши девочки делают за закрытыми дверями. Нам это не интересно. Сеанс стоит 5000. Половину девочка дает нам, половину оставляет себе. Если клиент продлевает сеанс, то она уже получает 70%. Твое дело записывать время, кто с кем вошел, когда вышел и сколько денег принес. Также ты у нас на баре. Напитки, кофе, пиво и так далее. Отвечаешь на телефонные звонки, объясняешь, какие услуги мы оказываем. Есть текст. Если будет облава ментов, то у нас все чисто. Внизу под столом кнопка. Во всех комнатах у девочек загорится красная лампочка. У них будет время одеться и все убрать. Ты ничего не знаешь. Видишь кого-то с наркотой? Рассказываешь мне. Это все. За воровство с кассы жестоко накажу. И ты не хочешь знать как? Ухмыльнулся и вдруг посмотрел на меня похотливым взглядом. Лучше б ты к нам массажисткой пошла. Пока не планирую. Окей. Твоя ежедневная оплата зависит от работы девочек. Чем больше клиентов завлечешь по телефону, тем больше будет твой доход, поняла? Он может быть разным. От ничего до бесконечности. Ну и я плачу по часам обычным госминимум, по которому веду учет. Подходит? Я не думала. У меня нет времени думать и вертеть носом. Согласна, отвечаю я. Прошло несколько дней, и я, наконец, получила предложение о работе. Это была высокооплачиваемая должность в крупной компании. Я знала, что это наш шанс выбраться из финансовой ямы. Вернувшись домой, я с радостью сообщила Алексею о новом месте работы, не уточняя, что именно там происходит, не уточняя, что я устроилась в самый настоящий притон. Он обнял меня и поздравил, но в его глазах я видела тревогу. «Это замечательная новость, Ника», — сказал он, улыбаясь. «Но ты уверена, что справишься?» «Да, Алексей», — ответила я, чувствуя, как внутри поднимается решимость. «Я уверена».